Машина одна за другой въезжали на прогалину. Целый хвост автомобилей, которым не хватало места, чтобы встать, вытянулся вдоль дороги. В ночной тишине слышно было только, как хлопали дверцы, да изредка хлюпала грязь или с треском ломались сухие ветки под ногами сотен людей. Вскоре, осветив поляну, к ночному небу взвились языки пламени. Но Латур заметил и другое. Как вдруг бледнели и съеживались лица тех, кто неожиданно появлялся из тьмы. Как эти люди один за другим норовили скрыться в тени или за спинами соседей. Но были и такие, кого не пугала тьма. Десятки рук принялись подбрасывать дрова в костер, и через пару минут стало светло, словно днем. По рукам заходили бутылки с виски. Вильер приоткрыл дверь машины. «Порядок, парни! Ну что ж, приехали, Латур. Сейчас увидим, какой ты храбрый!» Десятки рук протянулись к нему, и мгновением позже он оказался на земле. В основном все предпочитали действовать молча. Смолкли возбужденные крики, и над поляной неожиданно повисла тишина. Теперь, когда дебоширы добились своего, большая часть собравшихся тут, казалось, успела пожалеть, что дело зашло слишком далеко. Одно дело — безнаказанно калашматить в дверь тюрьмы или швыряться камнями в окна. И совсем другое — оказаться в числе тех, кто собирался накинуть петлю на шею человеку, возможно, невинному, и послать его к вратам вечности, к тому же без санкций суда. С какой стороны ни взгляни, дело было грязное. Старик-шериф, которого все любили, один из представителей закона, был мертв. И вполне вероятно, что чья-нибудь уцелевшая камера, которых вокруг вспыхивало и немало, успела заснять все, как это произошло. Ведь не могли же разбить все камеры, так думал почти каждый из присутствующих. Чувствуя какую-то неуверенность столпившихся вокруг него людей, Латур сделал еще одну последнюю попытку. «Послушайте, люди, вы делаете ужасную ошибку. Вас просто используют. Я...» Рукоятка пистолета ударила его по губам. Кровь брызгнула фонтаном и потекла по лицу. Второй удар пришелся по горлу. Латур попытался крикнуть и не смог. Следующий удар на несколько минут поверг его в небытие. Почти ослепший от боли, Латур вдруг почувствовал, как ему связывают руки за спиной. Потом его подняли, и через мгновение, открыв глаза, он понял, что стоит на крыше трейлера. На шею ему накинули веревку, другой конец перекинули через толстый сук дерева, протянувшийся как раз у него над головой. Чьи-то руки торопливо намылили веревку. На покатой крыше стоять было чертовски неудобно. Латур с трудом сохранял равновесие. Он вдруг понял, что никогда еще не чувствовал себя так одиноко, как сейчас, когда за каждым его движением напряженно следило не меньше 300 глаз. А там внизу по-прежнему распоряжался Вильер. «Кто-нибудь, у кого на машине есть фаркоп, подцепите фургон и ждите моего сигнала. Я крикну, когда трогать». Какой-то мужчина поспешно подкатил задом к трейлеру, другие быстро подцепили трейлер к машине. Тяжело дыша, Латур видел, как Виллер уже поднял было руку, чтобы подать сигнал отправлению сидевшему в машине. Но вместо того, чтобы опустить ее, он вдруг замер, словно окаменев. Воспользовавшись минутным замешательством, Латур как бешеный стал дергать за веревку, которая стягивала ему запястье. И вдруг он понял, что-то не так. Поднял глаза и сразу же догадался, почему никто из оголтелой толпы уже больше не смотрит в его сторону. Держа наготове пистолеты, Том Мулин и Джек Прингл быстрым, решительным шагом направлялись через поляну к фургону. «Развлекаетесь?» — коротко спросил Мулин, гневно глянув на Виллера. Тот, наконец, решил опустить руку. «Откуда вы взялись?» — пересохшими губами едва слышно проговорил он. «Ведь вы же уехали в Панчатулу!» «Уже съездили», — вежливо уточнил Прингл. «Ну, ребята, и натворили вы дел. Вот газетам сенсация. А вернулись мы уже давно. Да, кстати, если кому интересно, прежде чем приехать сюда, мы завернули в тюрьму. Догадываетесь, что мы там обнаружили?» Мертвая тишина повисла над поляной. Мужчина, сидевший за рулем, этот добровольный палач, заподозрив неладное, решился выйти из машины. Судя по его виду, он дорого бы заплатил, чтобы сейчас оказаться на другом конце света. Мулин шагнул вперед и широкой спиной прислонился к металлическому боку трейлера. «Ладно, парни, а теперь пришло время поговорить. Мне плевать, кто из вас, ублюдков, запоет первым. Старик был моим лучшим другом. Итак, кто из вас поднял на него руку?» Стоявшие ближе всех к помощнику шерифа невольно попятились. Другие, что были позади, один за другим бесшумно уползали в темноту, надеясь скрыться под покровом ночи. А Латур тем временем все крутил и дергал веревку, и, наконец, тугой узел подался под его пальцами. Она со стуком упала на крышу трейлера. «Я, кажется, задал вам вопрос», — рявкнул Мулин. «И учтите, трусливый ублюдок, который сделает еще хотя бы один шаг назад, получит от меня пулю аккурат между глаз. Так, повторяю еще раз. Кто из вас, мерзавцы, стрелял в старика?» Поколебавшись немного, Латур сбросил с шеи петлю. В полном молчании он бесшумно скользнул на землю, туда, где было темно, и осторожно двинулся в сторону от залитой светом костра поляны. Еще мгновение назад главный участник разыгравшейся драмы, теперь он был уже всеми позабыт. Сейчас Латур был просто одним из нескольких десятков насмерть перепуганных людей, которым посчастливилось ускользнуть в темноту и у которых на уме была лишь одна мысль — поскорее убраться как можно дальше от этого проклятого места. В считанные мгновения, добравшись до дороги, Латур набрал полную грудь свежего ночного воздуха, сделал несколько быстрых вдохов-выдохов, чтобы успокоить бешено колотившееся сердце, и торопливо зашагал вдоль длинной цепочки машин с незажженными фарами. Говорят, провидение печется о пьяницах и дураках. «Не знаю, как насчет пьяниц», — вдруг подумал Латур, «но видит Бог таких идиотов, как я, еще поискать». Теперь он был готов предстать перед судом по обвинению в убийстве Жака Лакосты. Он был счастлив, если бы его вновь обвинили в изнасиловании. Он даже сам желал этого. Но прежде чем снова оказаться за решеткой, Латур хотел задать один единственный вопрос. Но только не своему адвокату. Если все, до чего он додумался нынче ночью, окажется правдой, то единственный, кто мог приоткрыть завесу над последней, еще не разгаданной загадкой, был инженер-нефтяник, работавший в Delta Oil Company.